Иван внезапно закашлялся. «Что такое?» – поднял на него взгляд Игорь. «Босс, дело в том, что доход компании не 500 миллионов», – осторожно начал помощник. «Официально, продавцом оружия выступает Стальной Шторм. Все платежи идут вначале на счета нашей компании, а затем мы по смарт-контракту перечисляем эти деньги производителю. Таким образом, официальный доход Стального Шторма 2,5 миллиарда. Действительно, он упустил из вида такую мелочь. Если исходить из движения средств по счетам, то их доход во много раз больше, хоть 2 миллиарда и уходит потом в пушки-пердушки». Игорь беспокойно застучал пальцами по столу. У него возникло плохое предчувствие. На всякий случай он еще раз перечитал условия контракта. В соответствии с договоренностью пушки-пердушки получали 10% от дохода с игры. При этом не было уточнения, какой именно доход имеется в виду. «Подождите», — Игорь поднял ошарашенный взгляд на подчиненных. «То есть помимо дохода с подписок, Стальной Шторм обязан перечислять 10% с дохода от продаж нового оружия, который фактически является доходом Андрея. Получается, с учетом 2,5 миллиардов на сегодняшний день размер его выплаты составляет не 50 миллионов, а 250, это же огромный убыток. После этих процентов Стальной Шторм еще должен выплатить налоги, которые тоже составляют десятую часть дохода, а это еще 250 миллионов. Стало быть, заработанные полмиллиона уже улетели в трубу, а ведь еще нужно платить зарплату, кредит, коммуналку, обслуживать оборудование». Игорь похолодел. После таких платежей компания просто рухнет. От осознания последствий смарт-контракта его волосы встали дыбом. Глава 18. Запах розмарина и влажной земли щекотал ноздри. Мацумата бережно расправлял нежные лепестки розозме, только что посаженного в саду его особняка. Наслаждался тишиной и покоем. Внезапно тишину нарушили торопливые шаги, хрустнувшие по гравию. Молодой слуга, Микото, почтительно склонился, его шелковый халат прошелестел по каменной дорожке. «Господин Мацумата», — в мобильный криптотелепортатор поступило письмо. Мацумата вытер руки о мягкое, белоснежное полотенце, висевшее на поясе. Прикосновение ткани к коже было приятно прохладным. «Хм, кто это вспомнил старика?» Печать клуба Арканум на конверте не оставляла сомнений в важности послания. Взяв конверт, он ловко вскрыл его и развернул сложенный лист. Внутри была одна строчка, написанная уверенной рукой. «В Стальной Шторм грядет шторм». Брови Мацумата нахмурились. Стальной Шторм был одним из его многочисленных инвестиционных проектов. И для него как инвестора эта фраза была кристально ясна. Компанию ждут потрясения, которые неминуемо отразятся на ее стоимости. Сомнений в достоверности информации тоже не было. Вряд ли бы член клуба прислал ему фальшь. «Микото, прикажи брокерам открыть позиции на понижение». «Слушаюсь», — слуга поклонился и исчез так же стремительно, как и появился. «Если компанию из твоего портфеля ждут проблемы, то лучше подстраховаться и сыграть против нее. Такой маневр позволит твоей лодке пережить шторм». Мацумата скомкал конверт. Бумага вспыхнула и рассыпалась пеплом, уничтоженная встроенным системным эффектом. В этот же день идентичное послание получили все крупные акционеры Стального Шторма. И каждый из них, руководствуясь холодной логикой рынка, принял аналогичное решение – играть на понижение. Корпорация «Стальной Шторм», кабинет директора, бах, бутылка, стакан, монитор и все мелочи на столе подскочили от удара кулаком по нему. Помощник и главный программист на диване вздрогнули. Игорь запрокинул голову, издав тяжелый выдох. Как он так просчитался? Изначально, когда он подписывал смарт-контракт, он не верил, что молодой бизнесмен сможет выполнить его условия. Игорь думал, что тот идет на большой риск, но на самом деле единственным, кто играл в эту азартную игру, был сам Игорь. Жадность от предвкушения легких 100 миллионов и лабораторий застелила его глаза. Черт бы побрал этого Андрея. Как теперь выбираться из этой задницы? Так, первым делом нужно успокоиться. Игорь достал платок и обтер лицо, шею. Срок выплаты еще не подошел. У него в запасе полмесяца. Он переключился на статистику продажами подписок. Наплыв новых игроков продолжался, люди активно покупали игру. Это хорошо. Если все пойдет с той же скоростью, то за оставшиеся пару недель он заработает еще полмиллиарда. Этого дохода должно будет хватить, чтобы перекрыть убытки. А то, что лимит оружия закончился, это наоборот плюс, не будет расти сумма, на которую начисляются проценты. 3 дня спустя, Айван, почему я не вижу прогресса. Игорь смотрел стеклянным взглядом на отчет продажи подписок. Голоэкран показывал цифру 501. За трое суток продажи сдвинулись всего лишь на миллион. На столе стояла полупустая бутылка виски. Кабинет провонял перегаром. Приток игроков приостановился, робко ответил помощник. Я это и без тебя вижу. Объясни, почему новые игроки перестали заходить в шторм. Терял терпение Игорь. КХМ. Новых игроков и не было. Айван поправил очки, подбирая слова. Отдел маркетинга проанализировал статистику. Патч с интегрированным оружием привлек старых игроков. Тех, кто давно ушел, но следил за новостями, блогеры, форумы. Интерес вспыхнул, особенно на фоне ажиотажа в игре. Ясно. Дальше не надо. Игорь оборвал помощника. Хмельной разум уже после второго предложения понял, в чем дело. Старые геймеры возвращались в игру, чтобы самим узнать, какого это играть с оружием будущего, так сказать, протестировать его. Такое часто бывает в играх, когда разработчики выпускают какой-нибудь интересный патч. Однако, спустя две недели оружие в официальном магазине закончилось, а у спекулянтов его теперь можно купить только по баснословным ценам. На сегодняшний день средняя стоимость пушек уже в три раза превысила официальную. Как следствие этой проблематичности покупок, у старых игроков исчез стимул возвращаться в игру. Все-таки оружейный кризис стал камнем преткновения, будто все пути сошлись на них. Игорь как чувствовал, что такое произойдет. Нужно искать другой выход. Момент выплаты процентов этому ублюдку Андрею все ближе. Босс осторожно позвал Иван. Чего еще? Игорь перевел на него пустой взгляд. У нас еще одна проблема назрела. В конце месяца заканчивается сезон и нужно будет проводить турнир за корону. Стадион, ведущие, косплеи модели, промокомпания и прочие детали уже определены. Предзаказы на билеты открыты. Вопрос теперь только в одном. Ивент-агентство требует предоплату. Что им ответить? Твою ж мать! Игорь устало потер лицо. Из-за проблемы со смарт-контрактом он совсем забыл об этом турнире. Он является главным событием года, которого с нетерпением ждут фанаты, проигроки и киберспортивные организации. Помимо организационных расходов, нужно обеспечить еще призовой фонд. Общая сумма расходов составит около 50 миллионов корон. Билеты проданы только на 5 миллионов. И к началу мероприятия они точно не перекроют все. У нас сейчас нет возможности провести турнир. Передай, что мы откладываем его на неопределенный срок. Также продублируй новость на сайте. Босс, если мы так поступим, то это подорвет нашу репутацию, с беспокойством заговорил Иван. Все необходимые договоры с третьими лицами для организации турнира уже подписаны. Мы не можем все отменить в последний момент. Компании грозит дефолт. Разве может потеря репутации сравниться с этим? Отменяй, добавил стали в голос Игорь. Будет исполнено, кивнул помощник и удалился из кабинета. Игорь остался. Он облокотился о кресло, смотря на закат в окне. По прогнозу погоды завтра обещают жару. Как ни странно, облака подтверждали этот прогноз, окрасившись в яркие алые цвета. Кто-то посчитал бы это красивым, но не Игорь. В нынешней ситуации небо казалось ему истекающим кровью. И это был хреновый прогноз, который подтвердился на следующий день. Игорь по привычке открыл приложение биржи, чтобы проверить котировки акций «Стального шторма». Взгляд застыл в оцепенении. Длинная красная линия в крутом пике падала вниз. Еще вчера их стоимость составляла по 20 корон за штуку, но сегодня цена рухнула сразу на четверть. Акции стоили по 15 корон. Для фондового рынка колебания цены на плюс-минус 5% считались нормой, но такой огромный обвал свидетельствовал о большой проблеме. И судя по кровавым свечам на графике, обвал продолжался, мчась вниз с неумолимой скоростью. Лоб Игоря покрылся холодным потом. Да, у его корпорации были проблемы, он не отрицал этого. Она стоила всего лишь 20 миллиардов, что считалось вполне приемлемой ценой для компании из третьего эшелона. Однако, несмотря на низкую цену, стоимость была стабильной. Но то, что он видел сейчас, Игорь сглотнул еще раз. Его разум лихорадочно заработал, размышляя над причиной подобного падения. Он уже догадывался, в чем дело, но в обычных условиях бы ни за что не подумал об этом. Зайдя на портал «Долина инвесторов», он перешел к последним новостям, касающимся компании. На самом верху Благоленты находилась статья одного из экспертов под названием «Стальной шторм превратился в пластмассовый ветерок». Содержание статьи оказалось небольшим исследованием о делах компании. В игре появились крутые пушки, которые буквально вдохнули в игру вторую жизнь. Старые геймеры начали возвращаться лишь бы только испытать новинку. Но как оказалось, количество продаж этого оружия жестко ограничено, их всего по 50 тысяч экземпляров каждого вида. Не знаю, чем думало руководство компании, но установив лимиты, они выстрелили себе в ногу. Как только в официальном магазине закончились пушки, возврат старых игроков тоже прекратился. Стальной шторм не только потерял источник прибыли, но, можно сказать, щедро поделился им с другими. Спекулянты вовсю начали зарабатывать на перепродаже оружия ограниченного издания. В условиях проблем с финансами это был очень глупый ход. А то, что у компании есть такие проблемы, это совершенно точно. На это указывает внезапное отложение турнира за штормовую корону на неопределенное время. На организацию турнира и выплату призовых нет денег. Вы бы сказали, что это проблема временная, но на фоне того, что у компании есть еще непогашенные кредиты, где под залогом находится оборудование, ее дальнейшее будущее вызывает серьезные опасения. Вполне напрашивается вопрос, не собирается ли «Стальной шторм» объявить в следующем месяце дефолт. Игорь с сожалением прочитал последние строки. Под статьей пестрели комментарии о том, что удерживать акции компании слишком рискованно. В любой момент она может обанкротиться, и тогда ее ценные бумаги превратятся в мусор. Как итог, институциональные инвесторы начали избавляться от невыгодного актива, сливая его по рынку. Увидев их действия, более мелкие розничные инвесторы тоже начали продавать акции. Эти действия привели к увеличению потока продаж акций подобно снежному кому. Цена начала быстро снижаться. Далее к этой заварушке присоединились трейдеры, открывая позиции на понижение. Ведь чем больше идет просадка цены, тем больше они зарабатывают. Хайп вокруг обвала «Стального шторма» раскручивался все сильнее, из-за чего котировки падало еще круче. За время чтения этой статьи они упали уже до 14 корон. Твою мать, кто ж знал, что интегрированное оружие повлечет за собой такой шторм? Игорь выругался. Было такое ощущение, будто кто-то со стороны внезапно задался целью взять и утопить его компанию. Если бы никто не раздувал эти проблемы публично, то на отложении турнира цена максимум сдвинулась бы процентов на 10, не больше. На ум приходили только конкуренты. Самый вероятный подстрекатель – это «Армада». Последняя надежда. Эти уроды даже гнусными методами не брезгуют. Наверняка кто-то из компании сливает им информацию. Игорь еще раз выругался в сердцах. У него был запасной план на случай, если не получится заработать достаточно денег в этом месяце. Как основатель, он владел более 50% акций. Он планировал продать часть своего пакета и за счет этой прибыли преодолеть кризис. Однако, внезапная паника на рынке сделала это невозможным. Если он сейчас выставит на продажу свою долю, то это еще больше ударит по ценовому стакану. К тому же распродажа со стороны главного акционера лишь усилит опасения остальных инвесторов, и тут уже без сомнения котировки утопит на дно. Черт, и как теперь поступить? Спустя несколько минут одинокого сидения и рассматривания одной точки в пространстве, ему пришла в голову только одна идея. Пусть его проблемы расхлебывает ублюдок, из-за которого заварилась вся эта каша. «Где там его номер?» – прошептал он, ища в компьютере контакт. «Нашел. Бип, бип. Слушаю». На голоэкране появилось спокойное лицо светловолосого мужчины в солнцезащитных очках. «Андрей, здравствуй», – оживился Игорь. Начав разговор с вежливых вопросов о том, как обстоят дела и прочее, вскоре он перешел к основной цели звонка. «Я тут заметил, что все ваши оружие раскупили в магазине. С чем? Кстати, тебя поздравляю. Не все, к сожалению, успели купить его. Желающих хоть отбавляй, поэтому как смотришь на то, чтобы обновить лимиты и выставить на продажу новую партию пушек?» В разговоре возникла пауза. Андрей устремил долгий взгляд в бок. На голоэкране, к сожалению, было не видно, на что именно он смотрит, но кажется, он размышлял. Игорь затаил дыхание в ожидании ответа. Продать новую партию оружия будет выгодно Андрею, и расчет был именно на это. Жалко, конечно, было создавать прибыль для этого урода, но ситуация была настолько плачевная, что Игорь был готов пойти на крайние меры. Если в игре снова появятся интегрированные пушки, то поток старых игроков, возвращающихся в игру, возобновится, что возобновит денежные потоки «Стального шторма». Что касается проблемы с тем, что доход от продаж оружия считался бы доходом компании Игоря, то он собирался изменить модель расчетов, чтобы деньги шли сразу на счет поставщика оружия. Так он избежит начисления лишних процентов. Громко цокнув, Андрей перевел взгляд обратно на собеседника. «Предложение хорошее, но вынужден отказать», – спокойно сказал он. «Наше оружие изначально позиционировалось как лимитированное. Если мы выставим новую партию, то как потом будем выглядеть перед игровым сообществом? Моя корпорация дорожит своей репутацией. К тому же для нового оружия нужны дополнительные серверные мощности. Не думаю, что стальной шторм потянет нагрузку. Да плевать на серверные мощности. Если понадобится, то я переведу все серверы с других игр на поддержание шторма», — радушно улыбнулся Игорь. «А что касается репутации, то не переживай. Игровое сообщество быстро забудет эту оплошность. Не знаю, забудет или нет, но я не хотел бы это проверять. Уверен, с новой партией оружия ты сможешь заработать миллиарды», — сказал Игорь, пристально смотря в глаза собеседнику. «А пока ты осторожничаешь, другие пользуются твоей слабостью, перепродавая на частных маркетплейсах пушки в 3-4 раза дороже. Андрей, подумай хорошо». Мужчина в очках едва заметно ухмыльнулся и покачал головой. «Игорь, мой главный принцип – это честность, что в личной жизни, что в бизнесе. Если я пообещал, что оружие будет лимитированным, то значит так и будет. И если из-за этого я упущу прибыль, то…» «Что ж», – Андрей пожал плечами. «Я готов смириться с этой жертвой». Игорь прищурил взгляд, разглядывая эту спокойную и раздражающую рожу молодого бизнесмена. «Лживый ублюдок, кого ты обманываешь? Быть честным в бизнесе? Ха-ха, это два несовместимых слова. Кто вообще когда вел дела честно?» Такие мысли крутились в голове Игоря, но вместо этого вслух он сказал другое. «Твои принципы достойны уважения, но раз ты отказываешься, то не буду настаивать. Был рад с тобой пообщаться». Он разочарованно вздохнул, в сердцах матеря Андрея, и приготовился закончить звонок, как собеседник вдруг заговорил. «Я не собираюсь продавать старые пушки, но у меня есть другое предложение». Глава 19. «Другое предложение?» Игорь подался к экрану, схватив подлокотник. «Я могу поставить тебе партию нового оружия. Мои ребята вчера как раз закончили первую рабочую версию», — продолжил говорить Андрей. «В качестве исключения продам его тебе напрямую. Это означает, что стальной шторм сможет сам устанавливать цены и получать прибыль с продаж. Посмотри, подумай. Презентацию я тебе сейчас вышлю». В уголке экрана появился значок о том, что пришло сообщение с видеовложением. Следующие полчаса Игорь не мог оторваться от экрана. Оружием оказался стильный посох с энергетическими усилениями на краях и кучей различных технических вставок, а его название звучало как «Штормовой Бо». В виртуальном пространстве человек в комбинезоне со шлемом орудовал этим посохом, показывая его возможности. При каждом взмахе по воздуху расходились силовые вибрации. Он отбивал град пуль, превращая их в пыль, с хрустом проламывал бетонные стены, оставляя после себя зияющие пробоины, и, наконец, просто швырял молнии на дальние расстояния. «Это просто нечто», — выдохнул Ривз. «Ни одна из прошлых пушек ему и в подметке не годится». «Согласен», — поддержал Иван. «Его разрушительная мощь поражает, и название идеально подходит под игру. Я думаю, посох сделает фурор среди игроков». Игорь был согласен с мнением работников. Сила и грация сверкающей палки поражали. Немедля он вновь набрал Андрея. «Во сколько мне это обойдется?» «Поставлю партию из 500 тысяч. За все попрошу символическую сумму. Всего лишь миллиард». «Миллиард? И это он называет символической суммой? Да он охренел, что ли?» Игорь чуть не взорвался. «Ему зарплату нечем платить, а этот требует миллиард». Он прокашлялся и, приняв спокойный вид, вежливо сказал: «Цена слишком высока. Мне надо подумать. Наоборот, это слишком дешево. Сам посуди. Мы продали 250 тысяч за 2 миллиарда, а тут ты получаешь в два раза больше по цене в два раза ниже. Какой доход ты по итогу заработаешь?» Развел Андрей руки в стороны. Игорь задумался. В целом молодой уродец был прав. Полмиллиона пушек получится продать минимум за 4 ярда. Для таких сумм маржинальность неслыханная. Хорошо, но дело в том, что у компании сейчас нет таких денег. Можете ли вы предоставить нам отсрочку? Исключено. Если нет денег, почему бы вам не взять кредит в банке? Эх, если бы проблему можно было решить кредитом в банке, то Игорь давно бы уже прибег к этому решению. Но их кредитный рейтинг был слишком низок, чтобы банки предоставили деньги. Тем более с учетом текущей ситуации с котировками, это станет еще проблематичнее. «К сожалению, у нас нет возможности оплатить оружие», — вздохнул Игорь. «Может, как-нибудь другим способом договоримся, ХМ? Я понимаю ваше положение, ведь моя компания когда-то тоже была на грани банкротства», вздохнул Андрей. «Хорошо, если не можете оплатить деньгами, то как насчет акций? Скажем, 10%, 10%, да ты в своем уме?» Встрепенулся Игорь. «Ты хоть представляешь, сколько это в пересчете на деньги? 1 300 000 000 – это намного дороже запрошенной тобой цены. Это сейчас дороже, но я ради интереса только что взглянул на котировки и заметил, что они стремительно падают. Они уже стоят 13 корон. С такой скоростью к вечеру они упадут до 10, тогда это будет ровно 1 000 000 000. А вот завтра, кто знает, можешь на них можно будет купить только жвачку. Так что считай, что это наценка за риск, но смотри сам. Я всего лишь хотел помочь тебе», – пожал плечами Андрей. «Если тебя не устраивают мои условия, то я буду вести переговоры с другими фирмами. Мне уже поступило предложение от Армады. Так как Стальной Шторм был нашим первым клиентом, то я из вежливости вначале предложил его вам». «Армада? Опять они?» От одного упоминания компании конкурента Игорь почувствовал боль в сердце. Для него этот разработчик игр стал непреодолимой стеной. Игорь вздохнул. «Андрей прав. Неизвестно, сколько через несколько дней будут стоить акции. Не факт, что он сможет использовать их с такой же выгодой. К тому же Игорь изначально сам собирался продать часть их, чтобы спасти компанию. Так чего же он тогда сомневается? Подумаешь, отдаст жадному ублюдку 10%, но у него самого еще останется 40%. Этого объема будет достаточно, чтобы удерживать контроль над корпорацией». «Хорошо, я согласен», кивнул Игорь, одновременно давая помощнику поручение подготовить смарт-контракт на выкуп посохов. Поскольку обе компании имели опыт интеграции оружия в игру, то в этот раз вся процедура прошла быстро. Стальной Шторм подключил новые серверные мощности, и на следующий день Штормовой Бо уже продавался в игровом магазине. На главной странице Стального Шторма без перерыва крутилась презентация с демонстрацией возможностей нового оружия. Объявления о нововведении были продублированы на официальном форуме, а также в личку каждому игроку. Игорь обеспечил наибольший охват. Наступил момент X. Он с сотрудниками в предвкушении смотрел на статистику игрового магазина. Продажи начались как минут 5 назад. Стоимость оружия была установлена в 20 тысяч. Учитывая его разрушительную мощь, Игорь полагал, что это еще мало. «Почему так мало продаж?» — через час спросил он, глядя на счетчик с цифрой 30. Сотрудники в недоумении разводили руками. С такой рекламной кампанией посох должны были раскупать как горячие пирожки, вызывая сбои на сервере от перегрузки. «Возможно, людям нужно больше времени, чтобы осознать его преимущества», — осторожно предположил Иван. «Вспомните, первое оружие пушек-пердушек тоже не сразу начали покупать». Игорь пристально посмотрел на помощника. В его словах была логика. «Людям необходимо время на принятие. Нужно подождать. Возможно, завтра ситуация будет совсем другая». Котировки акций по-прежнему продолжали снижаться, упав уже до 12 корон за штуку. Решив больше не мучить себя, он выключил компьютер и покинул офис. Весь день он провел в парке, вечером занялся йогой, а перед сном принял горячую ванну. Этих процедур было достаточно, чтобы восстановить его спокойное состояние ума и снять стресс. Напряжение, вызванное последними событиями, исчезло. Наутро он проснулся в преисполненном состоянии сознания, будто познал дзен. Больше его равновесие ничто не сможет покачнуть. Напевая любимую песенку, он вошел в офис. «Всем привет!» — добродушно кивнул сотрудникам и в припрыжку влетел в кабинет, тут же включая компьютер. Сегодняшний день должен быть совсем другим. В предвкушении миллиардных продаж он открыл вкладки со статистикой игрового магазина, графиком котировок и застыл в шоке. Сотрудники офиса с опасением поглядывали на дверь кабинета директора. Из-за нее доносился грохот ломаемой мебели, стук разбитого стекла, техники. Стены дрожали. Игорь метался по кабинету, круша все, что попадалось под руку. Монитор разлетелся на осколки от удара клавиатурой. Ваза с цветами превратилась в груду керамики. Ярость захлестнула его с головой. Он не мог поверить, что все так обернулось. На валяющемся на полу экране компьютера вспыхивала статистика продаж Штормового Бо. За сутки было продано всего 30 штук. 30 из 500 тысяч. Тупые кретины. Задыхаясь от злости, прохрипел Игорь. Дебилы. Неблагодарные свиньи. Он рухнул в кресло, тяжело дыша. В висках стучало. Перед глазами все плыло. Как же так? Почему они не покупают? Он же предоставил им сильнейшее оружие. Это же лучшая хреновина для поднятия рейтинга. Немного успокоившись, он открыл вкладку с форумами и чатами игры. Если плазменным клинком я могу орудовать, так как у него общий с ножом навык, то штормовой посох даже включить не смогу. У меня элементарно не хватает скилла на это. Штормовой бо выглядит эффектно, но на деле говно. Им смогут пользоваться только задроты, проведшие полжизни в обучении во всяких монастырях. Извините, но для меня это оружие слишком сложное. О чем думают разрабы? Зачем вводить оружие ближнего боя в шутер? Ладно, я понимаю, плазменный клинок – это крутая замена тактического ножа, плюс у него энергетический щит. Нейрохлыст со своими щупальцами хорош тактически и тоже дает защиту, но добавлять в игру палку. Народ, вы там чокнулись? Как я с палкой буду воевать против автоматов? Игорь читал комментарии игроков, с горечью понимая, какую ошибку совершил. Да, оружие Андрея поражало воображение, но оно совсем не вписывалось в концепцию игры. Во-первых, оно ближнего боя, во-вторых, чтобы раскрыть его потенциал, нужно иметь очень высокий навык владения посохом, коим игроки в шутеры точно не обладают. Хотя в видеопрезентации тот мужик в шлеме с такой легкостью выполнял разрушительные атаки посохом. Черт, походу у этого мужика навык владения был не ниже шестой ступени. Черт, как оказалось, дьявол крылся в деталях. Устало потирая платочком лоб, Игорь достал телефон и открыл котировки акций «Стального шторма». Обычно после сильного снижения цена на некоторое время стабилизируется, но здесь этим даже не пахло. Цена упала еще ниже. За два дня они спустились с 20 до 8 корон. Это было полнейшее фиаско. И за причиной ходить далеко не надо было. Игорь открыл сайт «Долина инвесторов». В разделе его компании пестрела еще одна разгромная статья с расследованием. «Стальной шторм тонет. Крыса бежит с корабля». В статье говорилось, что в депозитарии объем акций главного акционера снизился на 10%. Судя по всему, тот провел внебиржевую сделку, чтобы незаметно избавиться от умирающей компании. Именно эта новость послужила триггером к продолжению падения. Рядовые инвесторы испугались, что Игорь поставил крест на «Стальном шторме», из-за чего те с еще большим рвением начали продавать собственные акции. Мда, Игорь цокнул языком. Купив посох за акции, он совершил не одну, а две ошибки, еще больше ухудшив положение компании. С таким успехом, возможно, на ней теперь действительно можно ставить крест. Босс робко постучал в дверь. Иван, вам звонит какой-то игрок. Говорить хочет пообщаться с вами лично. Передай, что я занят, отмахнулся Игорь, наливая себе полный стакан виски. У меня нет времени разговаривать с геймерами. И вообще, какого черта какой-то игрок вдруг звонит ему? Где это видано, чтобы они общались с директором? Хоп, о, да, виски обжег горло огнем, но тут же разлился приятным теплом по пищеводу, желудку, словно жидкое солнце. Разум снова заволокло туманом, а тело расслабилось. Игорь обмяк в глубоком кресле. Айван ушел, но вскоре вернулся. «Что опять?» – раздраженно спросил Игорь, наливая себе уже второй стакан. «Он настаивает», – ответил Айван. «Шли его в задницу. Но он говорит, что у него есть деловое предложение, которое может улучшить финансовую ситуацию корпорации». Игорь задумался. «Что за чушь? Какой геймер может помочь компании? Корпорацию спасет только солидное денежное вливание и больше ничего». «Ладно, соедини», – сказал Игорь. «Чем черт не шутит? Может, этот игрок миллиардер или еще лучше триллионер, который по доброте душевной решил спасти любимую игру?» «Здравствуйте, Игорь». Спустя пару секунд в трубке прозвучал мужской голос. «Меня зовут Трилл. Я игрок «Стального шторма». Я в курсе. Ближе к делу. Что ты хочешь предложить? У меня есть 50 тысяч экземпляров нового лимитированного оружия пушек-пердушек. И я хотел бы продать его вам», — сказал Трилл. «Сколько ты сказал?» — оживился Игорь, вставая с кресла, и тут же перебил самого себя. «Почем ты его хочешь продать? Недорого. Всего лишь по цене в два раза выше магазинной. В общем, это примерно 800 миллионов. Ты с ума сошел?» — возмутился Игорь. «Это грабеж. Сейчас розничная цена в 5 раз выше», — спокойно ответил Трилл. «Так что на самом деле я продаю вам его очень дешево. В розницу я буду долго сбывать такой объем, поэтому почему бы не продать его оптом? Собственно, из-за опта я и предоставил вам такую скидку. Это все равно слишком дорого. Ну, тогда как знаете. Если «Стальной шторм» не хочет, то я буду продавать оружие игрокам сам. Для меня это займет время, но я не тороплюсь. Всего доброго». «Постой», — резко сказал Игорь. «Ладно, я передумал». На самом деле предложение Трилла сразу звучало прибыльно. Игорь хотел сбить цену еще ниже, но игрок сразу показал, что не намерен торговаться. Навскидку 50 тысяч штук сейчас стоили в розницу больше 1,5 миллиардов. Этих денег хватит, чтобы спасти компанию. «Но у меня нет сейчас столько денег», — продолжил Игорь. «Как насчет предоставить нам небольшую отсрочку платежа?» «Исключено», — ответил Трилл. «Зачем мне ждать, если я сам могу его за это время сбывать? Если нет денег, возьмите кредит в банке». «Нет, кредит нам не подходит. Может, тебя устроят еще какие-нибудь варианты?» «Еще варианты, ХМ. В принципе, можно обменяться на имущество. Например, сервера или, может быть, акции компании», — с линцой сказал Трилл. «Сервера? Не получится. Они в залоге у банка». Игорь задумался над вторым вариантом. У него осталось еще 40% акций, и ими он может свободно распоряжаться. Стоит ли соглашаться? Игорь прищурил глаза. Если он отдаст 10%, то по-прежнему останется крупнейшим акционером. Есть, конечно, риски, но с таким пакетом он, скорее всего, еще сможет сохранять контроль над компанией. «Хорошо, я согласен», — хлопнул он в ладони. В течение следующего часа юристы подготовили смарт-контракт, и сделка была проведена. Игорь получил оружие в обмен на ценные бумаги. Не теряя времени, он тут же выставил свои пушки по четверной цене на одну из сторонних площадок под названием «Альтеррынок США». Разумеется, анонимно. Далее приказал сделать ненавязчивые уведомления игрокам, что если они хотят купить закончившееся оружие, то могут сделать это на площадке. Час спустя. Гравипушка продана плюс 20,000 корон. Плазменный клинок плюс 80,000 корон. Гравипушка продана плюс 20,000 корон. Слава системе. В статистике покупателя появились первые покупки. Число покупок стремительно увеличивалось. Деньги приходили сразу Игорю на счет. Наконец-то он справился с этой проблемой. Игорь откинулся на спинку кресла, вздохнув с облегчением. Стальной шторм будет жить. Это победа. Чувство эйфории приятной волной окатило его сознание. Тяжелый стресс, вызванный последними днями, как смыло, и вернулась прошлая легкость, свобода. Он чувствовал себя так, будто воспарил. Внезапно, из ощущения этой радостной неги его выбил осторожный стук в дверь. «Что еще?» — прекратил Игорь наливать очередной стакан виски. «Босс, от одного из владельцев голосующего пакета акций поступило требование о срочном созыве собрания акционеров». «Не понял, зачем?» — приподнял бровь Игорь. В голову начали закрадываться смутные опасения. Первый вопрос повестки дня. Снятие вас с должности генерального директора «Стального шторма». Чего кто-то оказался настолько смелым, что решил снять его с должности в собственной компании? А второй вопрос какой? — нахмурился Игорь. А второй — назначение новым генеральным директором «Стального шторма» Андрея. Глава 20. 10 миллиардов, произнес мужчина лет 50, оторвав взгляд от голографического экрана. Солидный, в безупречном костюме, с часами стоимостью как несколько автомобилей и массивной печаткой, мерцающей системным светом. Мы сидели в офисе его организации, занимающейся оценкой компаний, просторном, с потолками, уходящими ввысь, и панорамными окнами, за которыми раскинулись широкие улицы Пассажа. Воздух был пропитан ароматом дорогой кожи и едва уловимым запахом элитного кофе. «И это все?» – спросил я, постукивая пальцами по прохладной поверхности стола, вырезанного из, судя по всему, кости какого-то монстра. Оценщик приподнял бровь. «Вы находите эту сумму недостаточной, ХМ?» «Согласен, 2 миллиарда за пару недель – впечатляющий результат». «Но, Андрей», — он выпрямился, слегка подсобравшись, — «капитализация бизнеса – это не только сиюминутная прибыль. Мы анализируем финансовые показатели за весь прошедший год. Месяц назад пушки-пердушки балансировали на грани банкротства. Да и сейчас ситуация неоднозначная. Устаревшее оборудование, отсутствие долгосрочных контрактов». Он сцепил пальцы в замок. «Поймите, мы обязаны быть объективными. 10 миллиардов – справедливая цена вашей корпорации на текущий момент. А что насчет нашего интегрированного оружия? Имеете в виду продажи в виртуальной реальности?» «Честно говоря, это прецедент». На лбу мужчины появились складки. «В нашей практике еще не было подобных направлений, поэтому оценить их потенциал крайне сложно. Пока что это рассматривается как инновация. А инновация, сами понимаете, это всегда риск. Официально высокой оценке она не подлежит. По крайней мере, без стабильной доходности. «Понятно», — задумчиво потер я подбородок. «Да вы не расстраивайтесь так сильно», — сказал оценщик. «Думаю, я смогу помочь вам найти покупателя, готового заплатить процентов на 20 больше. У меня есть на примете бизнес-ангелы и фонды, которые не боятся рисковать. Продать?» — я усмехнулся. «Кажется, вы меня неправильно поняли. Я не собираюсь избавляться от своего актива». «Не собираетесь избавляться?» Оценщик удивленно поднял брови, ставя электронную печать на только что материализовавшемся документе. «Тогда зачем вам мое заключение?» «Оценку частных компаний обычно заказывают перед продажей. На самом деле, в моих планах все наоборот. Мне это нужно, чтобы захватывать другие корпорации». Я взял документ, поднялся с кресла и, небрежно махнув рукой на прощание озадаченному мужчине, направился к выходу. «Собственно, только ради этого заключения я сюда и приехал. 10 миллиардов. Забавно, что он решил, будто я расстроен этой цифрой. Видимо, у меня был слишком сосредоточенный вид. А на самом деле я приятно удивлен тем, как быстро пушки-пердушки выросли с 300 миллионов до 10 миллиардов по рыночным меркам. Для компании, которая недавно балансировала на грани краха, думаю, это весьма неплохо. Черный седан представительского класса с хамелеоновым покрытием ожидал меня у входа. Спустя полчаса я уже был в VIP-терминале аэропорта, где меня встречал компактный, но роскошный частный самолет. Едва я поднялся на борт, как он плавно оторвался от земли, оставляя позади суету пассажа. Я откинулся на мягкое кресло из синтетической кожи, наслаждаясь видами мегаполиса, стремительно уменьшающегося внизу. Благо, ЛОС после уничтожения филиала сняла проверку всех покидающих город. Я посмотрел на время. 12:40. Через пару часов мы приземлимся в Аластере. Штаб-квартира Стального Шторма расположена именно там. И там же будет проходить собрание акционеров. После повестки о снятии Игоря с должности не думаю, что он ждет меня с распростертыми объятиями. Интересно, какой прием он мне там приготовил. Впрочем, скоро узнаю. Через 2 часа я вышел из такси перед зданием корпорации «Стальной шторм». 10-этажная коробка из серого бетона и стекла не впечатляла размерами, но выглядела солидно и основательно. Типичный офис компании третьего эшелона. В вестибюле пахло свежей краской и веяло прохладой от кондиционеров сверху. На стенах красовались постеры с кадрами из «Стального шторма», главного продукта компании. Брутальный спецназовец в технологичном костюме палил из переносного пулемета. Позади девушка-снайпер в обтягивающем комбинезоне целилась из пушки с длинным и мощным дулом. «Прям лучшие ракурсы из игры взяли», — усмехнулся я, подходя к ресепшену. «Собрание акционеров проходит в конференц-зале на 7-м этаже», — сообщила миловидная девушка за стойкой. Я кивнул и нажал кнопку вызова лифта. Двери открылись с тихим шипением. После мелодичного бип, кабина качнулась и плавно поднялась на 7-й этаж. Выйдя из нее, я оказался в коридоре с просторным опенспейсом, заставленным рабочими столами и кучей программистов, занятых своими делами. Обстановка была почти как в моей корпорации. Хотя чего это я, эта же корпорация тоже скоро станет моей. Улыбнувшись этой иронии, я проследил за указателями и пошел в нужный мне зал. Однако уже буквально через пару шагов, встал как вкопанный, схватившись за виски. Сознание пронзила острая боль, а в разуме возник образ раскаленной иглы, медленно впивавшейся в меня. Отшатнувшись на пару шагов назад, я прислонился к стене, чтоб сохранить равновесие. «Твою мать, что происходит?» Шокированным взглядом огляделся вокруг. В рабочей зоне все было тихо, но в воздухе ощущались эманации телепатического присутствия. Кто-то направил на меня ментальную атаку, и исходящий от иглы повторяющийся шепот «Откажись от своих планов!» «Откажись от своих планов!» лишь подтверждал это. Видимо, это и есть тот самый прием, который мне подготовили. Я не был спецом в телепатических схватках, но такое воздействие для меня не было в новинку. Сфокусировав волю, я создал первое, что пришло в голову. Разум окружил трехслойный щит, переливающийся разными цветам. Первый слой бурлил магмой, второй шипел от разъедающей все кислоты, а третий оказался энергетической пленкой. Да, это был щит, который использовал террорист в Нутрилоне. Правда, в отличие от той версии, он был ментальный. Стоило щиту окружить мою голову, как ледяная игла мгновенно расплавилась в нем. Боль схлынула, будто ее и не было вовсе. Ух ты, как это прошло легко оказывается. Неужто все дело в том, что моя телепатическая сила теперь редкой 4-й ступени, и эти внезапные атаки по сравнению с ней пушинки? После первой иглы в меня полетели новые удары, принимавшие всевозможные формы острых предметов, мечи, шипы, бананы, но ни одна из них так и не прошла сквозь защиту. Они растворялись еще на подлете. Думаю, навык врага находится где-то на второй ступени либо выше, но обычной редкости. Прекратив опираться о стену, я вернул себе расслабленное выражение лица и спокойным взором еще раз обвел рабочую зону. Все работники работали как ни в чем не бывало. Хм, я не мог найти этого невидимого врага, наглец хорошо прятался. Ладно, я все равно достану этого недотелепата. Хоть он хорошо спрятался, рассредоточив ментальное присутствие по всему помещению, время от времени появлялись ниточки, ведущие к нему. В момент, когда он атаковал, между мной и ним на долю секунды появлялся канал, который сразу исчезал после выпуска удара. Неужели он думает, что его это спасет при таком разрыве в силах? Мне хватит и этой доли секунды. Сфокусировав новый пучок энергии, я дождался следующего его удара. И когда этот удар произошел, мгновенно выпустил в сформировавшийся канал только что созданный свой, пулю с короткой командой внушения. Бах! Оставив светящийся след, она исчезла в невидимом пространстве. Из-за стены конференц-зала тут же раздался глухой стук и болезненный стон. Ха-ха-ха, так вот он где сидит. Что касается моего внушения, то я направил ему короткую фразу. Трахни себя башкой об что-нибудь твердое. Учитывая скорость пули, помноженную на разницу в силах, неудивительно, что он так легко поддался. На самом деле я мог бы даже убить его, но для ответа на приветствие посчитал, что это будет чересчур. Для начала решил просто преподать ему урок. Усмехнувшись еще раз, я проследовал по коридору, толкнул дверь и вошел в конференц-зал. В просторной комнате за овальным столом сидели 6 человек. В атмосфере гладкого пластика пахло дорогим парфюмом. На стене висел большой голоэкран для презентаций. «Добрый день, господа», – произнес я, обведя взглядом присутствующих. Кивнул Мацумата, невысокому азиату с аккуратно зачесанными назад волосами. Поздоровался с 3 другими бизнесменами. Солидным мужчиной в очках по имени Борис, рыжеволосой Светланой и пожилым Виктором с седой бородой. Секретарь, стройная брюнетка в строгом костюме, улыбнулась и указала на свободное место. И только в последнюю очередь я обратил внимание на Игоря. Тот сидел, сгорбившись за столом, и прижимал к носу окровавленный платок. Его лицо исказило гримаса боли. А во, как все оказывается предсказуемо. Думал, он хотя бы кого-то наймет, чтобы разобраться со мной, а он решил собственными руками все сделать. Неудивительно, почему компания терпит крах при таком руководстве. Акционеры в это время с любопытством и легким испугом поглядывали на него, перешептываясь. «Наверное, он не в себе. Или это новый способ привлечь внимание», — шепнул Борис Светлане. Та лишь поджала губы, продолжая наблюдать за Игорем. Виктор смотрел на него с сочувствием. «Интересно, он всегда так выглядит, когда у него стресс», — пробормотал старик. Игорь, почувствовав на себе взгляды, еще больше сжался в кресле. Его нос снова начал кровоточить, и он быстро зажал платок, изо всех пытаясь прекратить это. «Что случилось? Выглядишь так, будто тебя головой об стол приложили», — подошел я к нему, покачивая папкой в руке. Лицо генерального директора стального шторма побледнело. Он попытался выпрямиться, но поморщился от боли. «Ах, это всего лишь небольшой обморок. Видимо, переутомился на работе», – пробормотал он, избегая прямого взгляда. «Понимаю, управлять корпорацией, у которой много проблем, действительно утомительно», – сказал я, подойдя еще ближе. Наклонился к его уху и добавил вполголоса, чтобы только он слышал. «Недотелепатик, рыпнешься еще раз, прикончу». Игорь вздрогнул. Его кадык нервно дернулся. «Кивни, если понял». Его черноволосая голова медленно кивнула. «Вот и отлично», — я выпрямился и, широко улыбнувшись, похлопал Игоря по плечу. «Что ж, в таком случае желаю удачи на предстоящем голосовании, Игорек». Насвистывая незамысловатую мелодию, я направился к своему месту, а пока что еще гендиректор стального шторма остался сидеть неподвижно. Секретарь взглянула на большие часы на столе, те показывали ровно 15:00. После чего встала. «Итак, господа акционеры стального шторма, время подошло, поэтому предлагаю начать собрание. Заранее напоминаю, что использование каких-либо системных навыков и артефактов для воздействия на результат голосования запрещено». Глава 21. Женщина включила на столе прибор, похожий на миниатюрную антенну. Я только сейчас обратил на него внимание. Судя по всему, он и улавливал применение системных навыков и артефактов. Хаем, теперь понятно, почему нападение на меня случилось до начала собрания. Во время него это было бы уже невозможно. Следом у стены вспыхнула голограмма с повесткой дня. Секретарь объявила список всех явившихся участников и начало первый этап. Перед началом голосования предлагаю провести обсуждение вопросов повестки. Андрей, сообщите нам, почему вы хотите сменить генерального директора. Взгляды присутствующих устремились ко мне, в том числе Игоря. Тот уже отошел от первичного шока и вновь прожигал холодной яростью, бурлившей в его глазах. Я поправил микрофон на столе и нажал на кнопку включения, ненадолго приблизившись к нему. Причина проста, нынешний руководитель некомпетентен. Юнец, да как ты смеешь предъявлять мне претензии? Я 10 лет развивал ее, вспылил Игорь, прижимая платок к носу. Над платком проглядывались огромные темные мешки, свидетельствовавшие о том, что он не спал из-за стресса последние ночи. Походу, именно из-за этой бессонницы он так быстро терял свое самообладание. Андрей, это очень серьезное заявление. Вы уверены, что можете бросаться такими словами? Вмешался в разговор Борис, солидный мужчина на вид не моложе лет 35. Впрочем, если не считать меня, то здесь все были старше этого возраста. Без сомнения, я пришел к такому выводу, изучив факты. Однако, если вы сомневаетесь, то давайте взглянем на это так называемое развитие, сказал я, спокойно посмотрев в глаза акционера, а потом уже в глаза осмелевшего гендира. 10 лет назад ежемесячный онлайн игроков в «Стальном шторме» составлял 20 миллионов игроков. Именно тогда Игорь выкупил ее у основателя и стал руководителем. Что произошло с того времени? Игра потеряла больше 95% игроков, дойдя до миллиона, прибыль упала также низко, а в этом месяце будет и вовсе убыточной. И все это на растущем рынке игровой индустрии. С акциями та же история. В последние дни стало еще хуже, их цена за несколько дней упала в два раза. Как это еще назвать, кроме как некомпетентностью? Я обвел взглядом присутствующих и продолжил. Нынешний руководитель медленно тянет компанию на дно, поэтому предлагаю сменить его, пока ситуация не стала необратимой. Что касается моей кандидатуры, то у меня есть опыт антикризисного управления. За месяц я вывел другую корпорацию из предбанкротного состояния к прибыли в 2 миллиарда. Можете подтвердить эти цифры? Подалась вперед рыжеволосый акционер, Светлана. Разумеется, я кивнул и достал из папки распечатки. Бумаги приятно зашуршали в руках. В следующие несколько секунд я разложил их на столе, чтобы все участники смогли убедиться в моих словах. Это финансовый отчет за текущий год. Можете почитать. Акционеры тут же склонились над документами, изучая цифры. Игорь же, скрестив руки на груди, лишь презрительно фыркнул. «Тебе повезло с одним заказом, а уже столько бахвальства», — хмыкнул он, все еще прижимая платок к кровоточащему носу. «Стальной шторм» — компания из совсем другой категории. То, что прокатило в оружейном бизнесе, не сработает в геймдеве. Не переживай. Доход моей корпорации – это результат четко выверенного плана действий, а не везения, спокойно ответил я, встретившись с ним взглядом. И для Шторма у меня тоже есть четкий план, который позволит ему стать топовой компанией в своей сфере. Дальнейшее обсуждение шло еще около получаса. В основном говорил я, отвечая на уточняющие вопросы инвесторов. Судя по взглядам, доверия ко мне у них не возникло, видимо, из-за возраста, но вот в компетентности Игоря многие усомнились. Хотя, может, сомнения были и раньше, просто у него был контрольный пакет акций, поэтому поднимать такой вопрос было бессмысленно. Когда все детали были пояснены, а вопросы исчерпаны, секретарь объявила начало голосования и порядок его проведения. Согласно этому порядку мы голосовали по очереди, согласно нашему расположению за столом и сообщая свой выбор вслух. Ценность голоса каждого акционера равнялась доле владения компанией. Так, у Игоря было 30 голосов, равных 30% его акций, у меня соответственно 10, а у четырех других крупных акционеров по 5 голосов. На экране высветилась таблица с подведением результатов. Пока, что она обозначала нулевой итог. Ход голосования. Воздержались, 0 голосов. За, 0 голосов. Против, 0 голосов. Итак, начнем голосование по первому вопросу повестки. Снятие Игоря с должности генерального директора «Стального шторма», объявила секретарь. «Андрей, ваш голос, голосую за снятие», – спокойно ответил я. Таблица с ходом голосования на голоэкране тут же изменилась. В ней вспыхнуло «За» – 10 голосов. «Игорь, обратилась секретарь к директору. «Против, разумеется», – процедил он сквозь зубы, бросив на меня хмурый взгляд. Цифры на экране снова обновились. «За, 10 голосов. Против, 30 голосов». «Ну что, Андрей», – усмехнулся Игорь, – «думал, купил 10% акций, так все, сможешь меня скинуть. Не знаю, на что ты рассчитывал, но тебе остается об этом только мечтать». Я лишь пожал плечами, сохраняя невозмутимое выражение лица. Следующим по очереди должен голосовать Трилл, но он не явился. Вместо этого он прислал письмо. Секретарь взяла конверт со стола и, взяв канцелярский нож, аккуратно вскрыла его на глазах у всех. «Господин Трилл сообщает, что делегирует свое право голоса Андрею», – зачитала она. «Таким образом, все, за что голосует Андрей, будет увеличено на 10». Таблица на голоэкране снова вспыхнула, обновив результат. «За – 20 голосов. Против – 30 голосов». Я заметил, как Игорь слегка напрягся, но быстро взял себя в руки, вернув уверенный вид. Видимо, до этого он уже начал подозревать о том, что Трилл приобрел акции для меня или в сотрудничестве со мной. Хотя, конечно, до истинной правды о том, что мы один человек, ему было еще очень далеко. «Господин Мацумата, ваш голос?» – спросила секретарь. Старый азиат с идеально зачесанными назад серебристыми волосами посмотрел на меня. «Андрей, я согласен с тем, что Игорь некомпетентный руководитель, но если честно, у меня пока нет уверенности в ваших силах, так как вы еще слишком молоды. Извините, но я вынужден буду воздержаться», – заговорил он, но я поднял руку, прерывая его. «Прошу прощения, господин Мацумата. Прежде чем вы проголосуете, я хотел бы представиться до конца». Я достал из кармана небольшой значок с кольцевидным узором и положил на стол перед собой. Брови Мацумата приподнялись. «Вы тоже состоите в Аркануме?» – спросил он с легким удивлением. «Да, недавно прошел процедуру вступления», – кивнул я. Этот старик был мультимиллиардером, для которого на самом деле Стальной Шторм был лишь незначительной фирмочкой, занимавшей меньше 1% в его инвестиционном капитале. И несмотря на владение всего 5% акций, его мнение значило очень много в этом собрании, потому что остальные инвесторы будут учитывать его. В связи с этим я заранее подготовился. Мацумата задумчиво потер подбородок, а затем кивнул, будто мысленно разговаривал сам с собой. «Хорошо, если за Стальной Шторм берется член Арканума, то как минимум я обязан проявить доверие», – произнес он. «Я голосую за». «За» – 25 голосов. «Против» – 30 голосов. Ранее, пока все потоки сознания находились в моей голове, бизнесмен втайне поступил от моего имени в университет Синтауна, где сейчас, кстати, продолжал свое обучение. Чтобы это время для меня тоже не проходило зря, я заставил его вступить в студенческий клуб Арканум. К счастью, благодаря связям с семьями Кроу и Нутрилан это не составило труда, и вот он мне прислал на днях значок подтверждения членства в нем. Остальные участники собрания с удивлением посмотрели на меня. В кругах бизнесменов об Аркануме знали многие, ведь половина элиты была его членами. Как у членов одного клуба в их кругу считалось хорошим тоном поддерживать своих, даже если они были незнакомы друг с другом. Игорь сглотнул. Он тоже знал об этом. Его самоуверенная ухмылка стерлась с лица, а только что остановившаяся кровь снова побежала из носа. Следующие два акционера, Светлана и Борис, впечатленные проявленной поддержкой со стороны Мацумата и моей принадлежностью к элитному клубу, также проголосовали «за». С каждым их голосом лицо Игоря становилось все бледнее, а кровь шла сильнее. Да, из-за волнения у мужика сосуды раскрылись на полную. «За» – 35 голосов. «Против» – 30 голосов. Ход голосования теперь был в мою пользу. «Держи, а то, смотрю, одного платка тебе уже не хватает», – пододвинул я ему стакан, взглядом указывая на его кровосток. Игорь посмотрел на меня, сжал кулак, но промолчал. Вместо этого он вдруг резко повернулся к последнему непроголосовавшему акционеру, пожилому мужчине с седой бородой. «Виктор, ваше слово», – озвучила его очередь секретарь. «Виктор, ты же понимаешь, что нельзя доверять управление компанией какому-то выскочке», – быстро сказал Игорь. Виктор заколебался. «Не забывай, ты в долгу у меня». Виктор неторопливо оглядел присутствующих и, через несколько секунд вздохнув, произнес: «Помню, Игорь, я голосую против». Текст на экране моргнул еще раз, высветив теперь уже финальный результат. «За» – 35 голосов. «Против» – 35 голосов. Секретарь откашлялась и объявила результат голосования. «Итак, господа, По итогам голосования мы имеем равное количество голосов за и против, по 35. Поскольку не достигнуто большинство голосов за, вопрос повестки о снятии Игоря с должности генерального директора отклоняется. Соответственно, второй вопрос о назначении Андрея новым директором также не может быть рассмотрен. Акционеры с сочувствием посмотрели на меня. Игорь же облегченно вздохнул. По его лицу расплылась торжествующая улыбка. «Ну что, молодой выскочка, не вышло. Думал, так просто подвинешь меня», — хмыкнул он. «Не дорос ты еще, что соперничать со». «Прошу прощения», — перебил я его, подняв руку. «Кажется, в подсчете голосов допущена ошибка». Игорь осекся на полуслове. Его лицо скривилось. «Что за чушь ты несешь?» — сказал он. Я повернулся к женщине в строгом костюме по центру стола. «Уважаемый секретарь, не могли бы вы еще раз проверить состав акций? Боюсь, вы не учли некоторые изменения». Секретарь нахмурилась. Ее пальцы забегали по голографической клавиатуре, и через несколько секунд, когда на ее компьютер пришел ответ, брови женщины приподнялись. Но лишь на мгновение. Ее лицо быстро вернуло невозмутимость. «Действительно», — сказала она, — «судя по записям в блокчейне, за несколько минут до начала голосования в собственность Андрея поступило еще 10% акций от 15 неизвестных отправителей». В зале повисла тишина. Все взгляды обратились ко мне. Господин Мацумата заулыбался. Другие крупные акционеры выглядели озадаченными. Игорь побелел. «Как это еще поступило?» — вздрогнул он. «В связи с этим я объявляю новый результат голосования», — заговорила секретарь, игнорируя руководителя, теперь уже бывшего. 45 голосов за снятие Игоря с должности и 35 против. Решением собрания акционеров «Стального шторма» с этого момента Игорь освобождается от должности генерального директора. Игорь застыл, побледнев еще больше. Он открывал и закрывал рот, не в силах произнести ни слова. «Так до чего ты говорил? Я там не дорос», — усмехнувшись, спросил я у Игоря. Во время недавнего пролива стоимость акций «Стального шторма» достигала 8 корон за штуку. Такой распродажей грех было не воспользоваться, поэтому я дал моему повернутому на бизнесе потоку сознания задание закупить по дешевке еще 10% их на бирже, разумеется, от имени подставных лиц. Это было сделано скрытно, чтобы Игорь заранее не заподозрил, что я уже на равных могу соперничать с ним, и чтобы продолжал недооценивать меня. И только перед самым собранием бизнесмен, как положено, переоформил все акции на меня. Игорь молчал. Кровь из его носа хлынула сильнее, красный платок был отброшен в сторону. Через минуту началось голосование по следующему вопросу повестки. И, к сожалению для него, оно прошло с тем же результатом. С перевесом в 10 голосов меня назначили на пост гендиректора «Стального шторма». «У вас хорошая хватка, молодой человек», — похвалил меня господин Мацумата. «Поздравляю с назначением, и надеюсь, этот навык поможет вам возвысить компанию. Благодарю, постараюсь оправдать ожидания тех, кто за меня проголосовал», — пожал я его руку. Остальные акционеры, за исключением Игоря, тоже поздравляли меня с победой. Я вежливо отвечал каждому, тоже пожимая руки, но краем глаза следил за реакцией бывшего директора. Игорь вел себя спокойно, казалось, окончательно сдавшись и уйдя в себя. Но вдруг на его лице появилась маниакальная ухмылка. «Рано радуешься, Андрей», — он подался вперед, сверля меня взглядом. «У меня все еще 30%. И знаешь что, я докуплю еще совсем немного акций на бирже, чтобы на следующем голосовании вернуть себе должность. Так что недолго ты просидишь в своем кресле». Я усмехнулся, глядя на его самодовольное лицо. В его глазах еще теплилась надежда, подпитываемые остатками теряющего стабильность разума. «Уверен», — приподнял я бровь, не дожидаясь его реакции, повернулся к брюнетке по центру стола. «Уважаемый секретарь, поскольку собрание еще не закончилось, я ведь могу добавить в повестку еще один вопрос, зависит от самого вопроса». «Какой именно вы хотите добавить?» — спросила женщина. «Объединение корпораций Пушки-Пердушки со «Стальным штормом» и, соответственно, выбор нового названия для объединенной компании. Знаю, вопросы слияния, поглощения относятся только к полномочиям генерального директора, но ведь с этого момента я как раз занимаю эту должность». «Да, вы можете выдвинуть такой вопрос, но для его рассмотрения нам в любом случае понадобится подробная документация о состоянии компании». «Что ж, не вижу в этом проблемы. Финансовая отчетность уже на руках у каждого акционера, Я расстегнул папку и достал из нее еще один документ. А вот это подробное заключение оценщика. Все недостающие сведения для рассмотрения вопроса слияния уже указаны там. Игорь нахмурился, явно не понимая, на что я намекаю. ХМ. Согласно этому документу, рыночная стоимость пушек-пердушек равна капитализации стального шторма, 10 миллиардов кредитов, озвучил господин Мацумата, открыв последнюю страницу документа. Он постукивал пальцами по столу, продолжая размышлять. Интересно, интересно. Такая оценка означает, что при слиянии состав акций обеих компаний будет объединяться один к одному. Это означает, что доля каждого акционера стального шторма уменьшится вдвое. Стоило старику это сказать, как Игорь вздрогнул. До него только сейчас начало доходить, какие последствия влекло за собой слияние корпораций. Его лицо побелело еще сильнее. Уменьшится у всех, кроме одного человека, озвучил всеобщую догадку Борис. Так как Андрей единственный акционер пушек-пердушек, его общая доля владения увеличится до 65%. Это же контрольный пакет. В этом случае никто не сможет перевесить его голос, сказала Светлана. Да, они правильно посчитали, ведь для решения этой задачи нужно было сложить всего лишь две цифры. 15 плюс 50, у меня будет больше половины акций, и с таким объемом мою власть здесь больше нельзя будет пошатнуть. С чего ты взял, что остальные акционеры проголосуют за слияние? Просто так никто не отдаст такое преимущество, попытался ухватиться за соломинку Игорь. С чего? Наверное, потому что это выгодно для всех, откинулся я на спинку кресла. Стальной шторм должен по смарт-контракту пушкам-пердушкам тонну денег. Если компании объединятся, то этот долг исчезнет, а следовательно исчезнет и угроза банкротства. Думаю, любой здравомыслящий акционер поддержит такой шаг. Все верно. Я с удовольствием поддержу слияние, расхохотался господин Мацумата. Жду не дождусь, каких высот достигнет наша компания под руководством Андрея. Улыбающиеся глаза остальных выражали ту же позицию, что и старый мультимиллиардер азиат. Игорь застыл, вяло оглядывая их. Его рот беззвучно открывался и закрывался, не в силах что-либо сказать. Да и выглядел он теперь намного бледнее. Почти как зомби. Черт, а он ведь действительно сейчас может стать им. На столе перед ним растекалась лужа крови. Игорек, я же тебя просил стаканом воспользоваться.